Глава 28. Я зажмуриваюсь, до боли прикусив нижнюю губу. Во рту тут же чувствуется металлический привкус крови. Все, что ниже талии, кажется, охватывает огнем. К промежности будто каленое железо прижали. Я рефлекторно дергаюсь, пытаясь высвободиться, но у меня ничего не выходит, потому что Обласов крепко удерживает мои бедра на месте. «Дыши глубже, мило, сейчас отпустят». Его голос напряжен, дыхание громкое, но я сейчас так сконцентрирована на своих ощущениях, на том дискомфорте, что охватил мое тело, что фиксирую это как-то краем. Дышу часто, чувствую, что ресницы становятся мокрыми от слез. «Больно», — тихо шепчу. «Долго еще так будет?» Не сразу до меня доходит, что Обласов не двигается. Он замер, крепко прижимая к себе мои бедра. Ощущение распирания кажется нестерпимым. Хочется, чтобы скорее отпустил меня, но я понимаю, что он, по сути, еще и не начинал. «Недолго. Как только расслабишься, станет легче». Он опускается на локти и ложится на меня, придавливая к дивану всем телом. Сначала внутри начинает вибрировать паника, что он полностью лишает меня контроля. Но вдруг я замечаю, что так мне даже как-то легче. Дыхание выравнивается. Пульс бешеного становится просто быстрым. Напряжение из мышц плавно вытекает, оставляя ощущение предвкушения. Понимаю, что Обласов делает это специально. Дает понять, что мне ничего контролировать и не нужно, что я могу просто доверять ему. И я пробую. Прикрываю глаза, выдыхаю плавно и расслабляюсь. Сама удивляюсь, как ощутимо стихает боль, а внимание к себе привлекает та вибрирующая тяжесть внизу живота, которая за болью была неразличима. «Вот так». Слышу мягкое прямо у уха. «Еще?» Он ждет еще несколько мгновений, а потом начинает плавно двигаться. Сначала очень медленно подается назад, потом снова давит, потом чуть быстрее, и я понимаю, что мне не больно больше. Да, дискомфорт есть, но он смазанный какой-то. Мне даже хочется, чтобы он не был так осторожен и двигался быстрее. Там внизу снова становится горячо и жарко. Мне тоже хочется двигаться. Я даже пытаюсь, но выходит немного неуклюже. Обласов ловит эту попытку и помогает мне подстроиться. А еще он продолжает меня трогать. Сжимает грудь, мягко прикусывает за плечо, гладит клитор. Последнее вообще вызывает горячие волны, охватывающие не только низ живота, но и бедра до самых колен. Мне сложно поймать концентрацию на ощущениях. Я будто сквозь пальцы воду пропускаю и никак не могу поймать. Пытаюсь сжать мышцы внутри, но тогда там сильнее отдает болью. Поэтому я пока перестаю концентрироваться и отпускаю это. «Замри», — говорит Обласов. «Ты слишком узкая, я больше не могу, мило. Слишком долго тебя хотел». Не сразу понимаю, к чему он ведет, но замираю, как и сказал. А он просовывает руку мне под живот, прижимает к себе еще плотнее и начинает толкаться быстрее и интенсивнее. А потом резко выходит, и я вздрагиваю, когда на спину мне проливается что-то горячее. Сперма. Конечно, это она. Я это понимаю, но почему-то получается как-то неожиданно. Обласов обваливается рядом на диван, тяжело дыша. Я же лежу, не двигаясь. Но не могу удержаться, чтобы не посмотреть на него украдкой. Мужчина лежит, прикрыв глаза. Он восстанавливает дыхание, а я будто подглядываю за ним. Профиль резкий, прямой, четко очерченная челюсть, тонкие губы. Короткая щетина не такая уж и черная, как мне показалось в первый раз. Скорее даже с легкой каштановой рыжиной. Обласова не назвать громоздким качком. Он не худой, но и не медведь. Крепкий, поджарый. Под гладкой кожей с пигментной россыпью на плечах угадываются подтянутые мышцы. На груди кудрявая поросль, которая спускается к животу и ниже, но туда я даже после случившегося посмотреть не решаюсь. Сейчас дам полотенце. Обласов встает и натягивает брюки прямо на голое тело без трусов. На минуту исчезает из моего поля зрения, а потом чувствую, как он накрывает мою спину мягкой тканью и аккуратно вытирает. Я сажусь и ощущаю острое желание прикрыться. Но мое платье далеко, а на диване даже покрывала нет. Обласов ловит мой взгляд, идет, поднимает мое платье и отдает мне. Спасибо. Прижимаю платье к себе, прикрываясь. Чувствую себя растерянной. От былого возбуждения не остается и следа, и мне становится холодно и стыдно. Глубоко в душе мне отчаянно хочется, чтобы Демьян Игоревич мне что-то сейчас сказал, как-то успокоил, возможно, но он молчит. Распахивает одно из окон и достает пачку сигарет, прикуривает и глубоко затягивается. Я подбираю с пола свое белье и натягиваю его. Замечаю на бедре небольшое пятнышко крови, но оно совсем маленькое. Надеваю платье и поправляю волосы. Руки немного трясутся, ноги тоже. Сложно стоять в туфлях на каблуках, колени будто ватные. Я хотела бы вернуться в общежитие. Первый нарушаю тишину, остановившись чуть за спиной мужчины. Если вы не против. По имени и на «ты» я так и не смогла решиться назвать Обласова. Чуть обернувшись, он смотрит на меня, прищурившись. Я уже задерживаю дыхание, переживая, что не разрешит. «Хорошо». Кивает и снова затягивается. «Поезжай. Виталий отвезет. Завтра вечером я занят. Пришлю за тобой выходные. Вопросом брата займусь сегодня». В ответ ничего не говорю от внезапно подступившей к горлу горечи. Киваю, сглотнув. Разворачиваюсь и иду к выходу с террасы. Хочется бегом побежать, но ноги сейчас очень неустойчивы. Когда, наконец, выхожу в коридор, приваливаюсь спиной к стене и зажмуриваюсь. Подступают горячие, совсем нежданные слезы. Я чувствую себя грязной и использованной. Шлюха. Расплатившаяся за услугу, не более того. Хотя, чего я еще могла ожидать от того, кто покупает и коллекционирует королев красоты? Не было групп, и на том спасибо.